писатель-революционер, умевший подметить явление подлинной жизни. Одним ведь из лейтмотивов пения слепых в ту пору была их проповедь нравственной морали, что и на них самих, естественно, могло накладывать свою печать. Рисуя прошлое описываемого слепого, Радищев представил его ослепшим на военной службе, где он был сержантом роты и отличался храбростью, граничащей подчас даже с безжалостностью к павшему врагу. Но было ему свойственно и великодушие. Так однажды спас он жизнь крестьянину, дочь которого, повстречав теперь спасителя ее отца, не имеющим зрения, дала обещание всякий праздник дарить ему свежеиспеченный пирог, и это она делает аккуратно в течение многих лет. Здесь оттенена была автором путешествия одна из трогательнейших подробностей во взаимоотношениях слепого человека с окружающими его зрячими бедняками. Заканчивается глава «Клин» тем, что певец, отказавшись принять рубль, выразил желание получить в дар себе от проезжающего господина платок, чтобы завязать им шею, сохраняя тем от простуды свой голос. Тут поступил он как истинный профессионал. Нам вспоминается бандурист и шутиха, описанные Фридрихом Бернгольцем, что увеселяли в московском Измайловском дворце герцогиню Мекленбургскую. Там эти люди вызвали у иностранцев брезгливое к себе чувство. Радищев клинского певца изобразил, как мы видим, совершенно в ином свете. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. 1906 год. Страницы 174-178. В конце жизни Екатерина II приняла в свой придворный камерный оркестр флейтиста-виртуоза и композитора Дулона, француза по национальности. Фридрих Людвиг Дулон родился в 1769 году и в первые же дни своей жизни ослеп. Стараниями отца, имевшего средства, мальчик получил музыкальное образование. На русскую службу Дулон поступил 26 лет, оставался на ней и при императоре Павле, всего пробыв до 1800 года. После этого он путешествовал с концертами по Западной Европе. Вслед за Яковом Бернулли, обучившим грамоте Елизавету Вальдкирх, подобные опыты начали встречаться чаще и чаще. Родители слепых детей, принадлежавшие к буржуазии, в то время прогрессивному классу, довольно охотно приглашали к ним домашних учителей, не останавливаясь перед расходами. Среди учительства, имевшего специальностью обучения детей на дому, в разных странах появились даже изобретатели необходимых приборов и методов преподавания грамоты слепым. Один из таких учителей по фамилии Вольке встретился и Фридриху Дулону, очевидно, это произошло в Германии. С его помощью Дулон, уже взрослый, овладел умением собственноручно писать карандашом по-зрячему и впоследствии написал даже свою автобиографию. Дулону принадлежало несколько произведений для флейты, но владел ли он умением писать ноты или диктовал свои труды кому-либо из зрячих, сведений на этот счет не имеется. Впрочем, если письмо букв являлось тогда еще достаточно редким достоянием слепых, то овладеть нотописью удавалось им лишь при каких-нибудь исключительно счастливых обстоятельствах, например, когда сами они изобретали ее для себя. Кречмер. Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Смотрите Дулон. О русском слепом юристе-крестьянине Мягкове расскажем словами известного писателя Сергея Аксакова, которому он посвятил несколько страниц своей книги «Детские годы Багрова внука», являющейся продолжением семейной хроники. Это повествование откликается на события конца XVIII и начала XIX веков, проходившие в воеводстве Уфимском. Нередко стоял перед отцом слепой старик, поверенный Пантелей Григорьевич, по прозвищу никогда не употребляемому Мягков, знаменитый ходок по тяжебным судебным делам и знаток в законах. Это был человек гениальный в своем деле. Но как мог образоваться такой человек у моего покойного дедушки, плохо знавшего грамоте и ненавидевшего всякие тяжбы? А вот как. Михаил Максимович Куролесов через год после своей женитьбы на двоюродной сестре моего дедушки заметил у него в дворне круглую сироту Пантюшку, который показался ему необыкновенно сметливым и умным. Он предложил взять его к себе для обучения грамоте и для образования из него делового человека, которого мог бы дедушка употреблять как поверенного во всех соприкосновениях с земскими и уездными судами. Дедушка согласился. Бантюшка скоро сделался Пантелеем,